он появился на четвереньках на аллее, вымощенной квадратными белыми плитками, заметил, что церковные колокола замолчали, и побежал к ограде. Четверка лошадей, проезжавшего мимо экипажа, врылась копытами в землю. Тюльпан упал в карету и закричал: «Куда угодно, кучер!» перед тем, как по-настоящему упасть в обморок. «В Баньоле есть фиакры? Ну и хорошо», — подумал он расслабленно, счастливый от того, что цивилизация проникла так далеко. Непонятно, каким чудом в этом приключении он не потерял ни своей трости, ни пистолета, и то, и другое должны ему еще очень пригодиться в ходе стычки, которая на этот раз могла стать для него действительно гибельной и которая произошла в тот же самый день. Но бесполезно рассказывать о чем-то раньше, чем это произойдет. Если судить по положению солнца на небе, то в тот момент, когда тюльпан открыл глаза и приподнялся на локте, должно было быть около 4 часов. Он лежал в густых зарослях мягкой травы, спускавшихся к большой реке, скорее всего, Сене, где в прозрачной и сверкающей воде совершала свой туалет обнаженная молоденькая девушка. Она смеялась и пела в полном одиночестве. Тут же возле нее пили воду 4 распряженные лошади, охлаждая свои ноги в потоке, и время от времени обнаженная нимфа брызгала на них водой, заливаясь чудесным смехом, что заставляло лошадей ржать от удовольствия. Эту прелестную жанровую картину, наполненную щебетанием птиц и деревенскими запахами, чего всегда недостает на настоящей картине, завершал небольшой экипаж с опущенным дышлом. Юная девушка, которая до этого была видна только со спины, что было не так уж плохо, неожиданно повернулась и оказалась еще прекраснее. Заметив, что он ее разглядывает, она в естественном стыдливом движении закрыла лицо руками и закричала: «Отвернитесь, безобразник!» «Да, мадам», — сказал тюльпан, и, в свою очередь, закрыл лицо руками, но так что видел, что она вышла из воды и приближается к нему. «Я вижу, вы подсматриваете между пальцев», — сказала она, стоя перед ним во весь рост. «Это очень некрасиво, это грех». «Я знаю», — согласился он, — «но я вознагражден». «Кажется, Марк Антоний сказал: все царство за коня, мадам, я же скажу 10 лет моей жизни за ваши груди». «Нахал», — сказала она, сделанным возмущением, такая же прекрасная при этом, как и в тот момент, когда улыбалась. «Но я готов отдать еще 20 за все остальное. Куда вы идете?» «Одеться, мсье», — ответила она, направляясь к маленькому экипажу. «Только после этого я смогу вас слушать. Знаете, что я девственница?» «Ну что же, 30 лет моей жизни», — сказал тюльпан, направляясь за ней. Решительно, с недавних пор он был обречен иметь дело с девственницами, и то, что это была светленькой и белокурой, волновало его так же сильно, как и то, что мадемуазель де ла Пажери была брюнеткой с матовым цветом лица. Остановившись, она обернулась. «Я этого не требую», — сказала она, смело обнимая его за шею и прижимаясь губами к его губам. Это было так хорошо, что, обнявшись, они рухнули в экипаж. На сиденье лежало широкое белое платье, которое тюльпан пытался убрать, но малышка сказала: «Оставь его, так будет удобнее». «Но мы его не испортим. О, это всего лишь мой свадебный туалет». «Ну почему он здесь?» «Так он же был на мне. И вот на этом платье они провели великолепные полчаса, занимаясь любовью. Что же касается ее девственности, то мадемуазель немного похвастала, не так ли?» Она ответила между 2 забытьями. «Это было не с мужчиной, дорогой, с лошадью, и не нужно думать о чем-то ужасном. Это было с лошадью и порвалось во время галопа». «А какой утонченный опыт, какое знание тела, какое владение языком!» «А, ну, это было с подружками. Между двумя обменами любезностями, когда они свалились с сиденья, завернувшись в свадебный наряд, одна из лошадей просунула голову за занавеску, намереваясь без сомнения получить свою порцию овса. «Не видел ли я вас где-нибудь раньше?» — спросил тюльпан. «Да, конечно. И я вас также видела. Я заметила вас среди зевак, когда поднималась по ступенькам церкви в Баньоле». «Вы мадемуазель де Курк?» «Да. А вы, как вас зовут?» «Фанфан Тюльпан». «Фанфан Тюльпан?» — воскликнула она, пытаясь высвободиться из неразберихи своего туалета. «Ты сказал Фанфан Тюльпан?» «Да, конечно». Тут она расхохоталась до упаду. «Так это ты чуть было не опрокинул меня, когда я стремглав бежала со свадьбы. Ты и есть тот самый знаменитый тюльпан. Это прекрасно. Но откуда ты взялся, хулиган?» «От герцога Орлеанского?» «Совершенно верно. И еще немного, и я не вышел бы оттуда невредимым. И поверь мне, в этом была бы виновата не лошадь. Но объясни мне, почему ты, стремглав, мчалась со свадьбы? И откуда ты меня знаешь?» «Я мчалась со свадьбы, потому что в тот момент, когда кюре спросил меня, согласна ли я взять себе в супруги мсье Унтеля, я сказала, подумав как следует, нет. Я была уже снаружи, когда в церкви все еще стояли ошеломленные и окаменевшие. Но ты знаешь, — добавила она немного спустя, — я очень боялась, что в конце концов они меня схватят. Вот почему я остановилась здесь, видишь? Между этим местом и дорогой есть небольшая роща, поэтому нас не видно. И куда же ты направляешься? И что, если тебя задержат? Где мы находимся?» «Недалеко от Лувенсьена. Я направлялась в Нормандию после того, как объехала Париж, но одна из моих лошадей захромала. И потом еще ты, мой дорогой». «Я захромал?» «Нет, но мне хотелось узнать, кто ты такой. Когда ты потерял сознание, я видела фиолетовый синяк у тебя на затылке. В конце концов, я сказала себе, он не умрет. И вот я решила остановиться, чтобы убедиться в этом. Слава богу, ты не умер». «Я думал, что я сплю», — признался тюльпан. Затем, рассмеявшись, он добавил: «Это совершенно необычное происшествие. Девушка знатного происхождения, которая устроила страшный скандал, сбежала со своей свадьбы. И ты думаешь, что я вышла бы замуж за генерала Рампоно?» — гневно закричала она. «Рампоно?» — это имя его поразило. Он сказал, что много лет назад во Франции, а затем на Корсике, он служил под командованием полковника Рампоно, старого трусливого безобразного садиста, и что тот был ответственен за смерть его лучшего друга Гужона Балена. «Но это он и есть, мой дорогой. И как ты думаешь, откуда я так хорошо тебя знаю?» «Из его рассказов. Я слышала, как он говорил о тебе. У него всегда появлялась пена на губах. О, как мне постепенно стал симпатичен этот дезертир, этот бабник, этот бандит, этот нахал, этот тюльпан, о котором он только и говорил, которого он только и мечтал схватить за шиворот и притащить на военный трибунал. Ах, я чертовски мечтала наставить ему рога. Но как я довольна, что устроила это с тобой». «Дорогая», — спросил тюльпан после непродолжительного молчания, — «как тебя зовут?» «Эвелина».